же наткнулся на едкое замечание. «Они не в пансионате. Когда заговорят, и здоровье тут же вернется». Макарову все больше не нравилось то, в чем он принимал участие. В глубине души считал, что Вера была права. Летчики не заслужили такой судьбы. С другой стороны, он знал, что тут затронуты высшие интересы государства и партии. Для Веры желание попасть к американским летчикам стало настоящим наваждением, каким-то моральным обязательством, долгом. Она чувствовала, что должна их повидать. От шофера мужа Вера узнала, в какой они тюрьме. Попасть туда было нелегко. Однако помог случай. В ее госпитале лежал начальник этой тюрьмы Громкин, прекрасно знавший Макарова. Когда он выздоровел, Вера пришла в тюрьму и, предъявив удостоверение, потребовала встречи с начальником. Часовой у ворот сразу же соединился с Громкиным. Когда тот отозвался, Вера самым спокойным тоном сообщила, что муж поручил ей обследовать одного из американцев. Громкин был удивлен, что Макаров сам не позвонил ему, но ему и в голову не пришло усомниться в словах жены контрразведчика. Он приказал впустить ее и с почестями принял себя в канцелярии. Через минуту туда вошел тюремный надзиратель. «Попко», — приказал начальник, — «проводите товарища Макарова к американцу». Попко щелкнул каблучками и повел Веру по длинным коридорам. Перед камерой американцев он заглянул в глазок, затем открыл железную дверь. Страшное зловоние ударило ей в лицо. Вера уже привыкла к тошнотворным запахам госпиталя, но этот, однако, был совершенно непереносим. В темноте она увидела сбившихся в тесной камере заключенных. Их исхудавшие и заросшие лица казались одинаковыми. На всех были видны следы избиений. Она беспомощно оглядывалась, когда вдруг откуда-то с нар раздался возглас. «Гевольд, господа, что за дама?» «Молчать!» — рявкнул надзиратель. Наконец Вера разглядела на нижних нарах лейтенанта Фултона и в полутрупе, сидящем рядом, узнала красивого капитана, которому делала перевязку в госпиталь. «Господи! Рик!» — в страхе прошептала она. «Что они с тобой сделали?» И даже не удивилась, что обратилась к нему по имени. Рик медленно сполз с койки. «Со мной все окей», — сухо ответил он. «Но он...» — кивнул на лежащего. Вера наклонилась над Фултоном. Боба трепала горячку, он был совсем истощен. При виде ее нервно поднялся на локтях. «Как ты думаешь, что со мной?» Лейтенант впился в нее горящим взглядом. «Сейчас посмотрим», — ответила Вера и осторожно стала его разбинтовывать. То, что она увидела, превзошло все ее ожидания. Последняя стадия гангрены. Культя была вся в гное. От нее веяло смрадом гниющего тела. В камере был полумрак, и Вера попросила у стражника фонарик. Еще раз осмотрела рану. Сомнений не было. Под светом были видны некротические полосы. Процесс захватил нижнюю часть культи и двигался выше, поразив лимфатические узлы. Покраснение достигло паха. Раненому требовалась немедленная помощь, хотя о спасении, пожалуй, говорить не приходилось. «Ведь здесь есть врач!» — крикнула она. «Обязательно, Илья Дмитриевич», — сказал Попко с отвращением отворачиваясь. «И что он?» «Прописывает аспирин и говорит, что до свадьбы заживет», — пояснил Рик. «Хуже всего, что я уже ничего не могу сделать», — грозил, кричал, молил. Могу только биться головой о стену, но это никого не тронет.